Житие преподобного отца нашего Амона. Преподобный отец наш Амон был родом египтянин. Хотя еще в раннем возрасте он лишился своих родителей, но воспитывался в страхе Божьем и с юных лет приобрел любовь к чтению божественных книг. Когда Амон достиг совершеннолетия, дядя стал понуждать его к женитьбе. Предпочитая девство супружеству, он вместе с тем, желая исполнить волю дяди, Амон стал размышлять, как бы ему совместить девственную жизнь с брачной. И вот в день брака, когда вели его вместе с невестой в брачную опочивальную, и все ушли, он, затворив двери, сказал девице: «Послушай меня, сестра, и согласись на то, что я скажу тебе. Супружество, в которое мы вступили, нисколько не лучше девства. Поэтому мы хорошо сделаем, если будем почивать отдельно друг от друга, чтобы сохранить наше девство, угодить этим Богу». Сказав это, он достал хранившуюся у него на груди под одеждой книгу и стал читать девице, не ведавшей Писания, как бы от лица Христа и апостолов, спасительные слова божественного учения. К прочтенному он присоединил по данным ему от Бога благодати и свои наставления и советовал ей проводить чистую ангельскую жизнь. Она же, умилившись, сказала: «Господин мой, я соглашаюсь на все, что ты говоришь, и так как ты предпочитаешь жизнь девственную, то и я желаю того же и согласна делать все, что ты мне повелишь». Тогда Амон сказал: «Хочу, чтобы мы жили порознь, ты в одном доме, а я в другом». Но девица, не желая такого разделения, сказала: «Нет, господин мой, мы будем жить в одном доме, но почивать отдельно». Так они начали проводить девственную жизнь. Их супружество было как бы садом, который цвел лилиями девства, ограждаясь целомудрием и прохлаждаться росой Духа Святого. В такой супружестве прожили они много лет, проводя время в великих подвигах, посте, воздержании, в бдении и молитвах и телесных трудах. Девица трудилась и занималась домашним хозяйством. Амон же изнурял ежедневно плоть свою, трудясь целый день в своем саду. Приходя домой вечером, он немного вкушал со своей супругой, или лучше сказать, сестрой хлеба. В полночь же они оба вставали на молитву, а рано утром Амон опять выходил на дело свое и трудился до вечера. Так эта двоица в молодых своих годах живет среди как бы огня, не сгорела, ибо они преодолевали всякие плотские вожделения в себе. Такую совместную жизнь они проводили 18 лет, и достигши совершенной чистоты и святости, и вот однажды девица сказала Амону: «Господин мой, я хочу тебе нечто сказать, и если ты меня послушаешь, то я пойму из этого, что ты любишь меня действительно о Боге». Он же ответил: «Говори, сестра, и если будет полезно, я послушаю тебя». Тогда девица сказала: «Приличнее нам, господин мой, жить отдельно, так как ты человек святой, праведный и целомудренный, и я сколько могу последую твоей жизни. Пусть же будет и другим от нас польза, станем жить отдельно. Нехорошо, чтобы столь великая твоя добродетель и совместной жизни со мной сокрыта была от могущих пользоваться ей и подражать твоему целомудрию». Слыша это, Амон прославил Бога, склонившего сердце девицы к отдельной жизни, которой он издавна желал. И сказал он девице: «Сестра моя, если угодно тебе это, то оставим совместное пребывание. Оставайся ты в этом доме, а я пойду на другое место». Помолившись Богу, они расстались друг с другом. Амон пошел в гору Нитрийскую и стал иноком. А мнимая жена его, оставшись в доме своем, в скором времени собрала множество девиц и уневестила их Христу, а сама стала игуменьей над ними. Поселившись в горе Нитрийской, Амон стал проводить отшельническую жизнь, трудясь и подвязаясь для Бога, которому он день и ночь служил со всей теплотой Духа Своего. В пустыне он провел 22 года и достиг совершенства в иноческой жизни. Бог же прославил угодника своего, дав ему в дар исцеление, и святой исцелял различные болезни приходящих к нему людей. Однажды к нему приведен был отрок, укушенный бешеной собакой. В припадках беснования он кусал свое собственное тело. Родители отрока, припадая к ногам святого Амона, просили его исцелить их сына, но святой сказал им: «Что вы утруждаете меня, прося у меня того, что превосходит мои силы? В ваших руках и болезнь, и исцеление отрока. Так как, украв у вдовы, святой назвал ее по имени Вала, вы тайно убили его и съели. Поэтому возвратите ей живого Вала, и сын ваш исцелеет». Родители беснувшегося отрока, услышав это, ужаснулись, что святой знает их тайны, и, сознавшись в своем преступлении, клятвенно обещали возвратить украденное. Тогда святой, помолившись, исцелил отрока и отпустил их с миром. Они же, с радостью вернувшись в дом, тотчас же дали вдовице другого вола вместо убитого ими. В другое время пришли к преподобному два человека за благословением. Святой попросил их привезти ему воды на нужды приходящих к нему, ибо один из пришедших имел верблюда, а другой — осла. Взяв большой сосуд, они отправились с горы за водой. Когда они наполнили сосуд водой, то один из них, у которого был верблюд, сказал: «Сосуд велик, а гора высока, а потому не хочу я такой тяжестью уморить своего верблюда». И, оставив товарища, он пошел своей дорогой, не возвращаясь к святому. Оставшийся же взял воду на осла своего и с большим трудом едва ввез его на гору к преподобному. Увидев его, святой сказал: «Чадо, да благословит тебя Бог за труд твой! Знай же, что товарищ твой, который отказался привезти воды на нужды наши, в настоящее время находится в несчастье, ибо лишился своего верблюда». Тогда отправился человек этот вслед за своим товарищем и нашел его плачущим, так как верблюд его съеден был волками. Об этом преподобному Амоне вспоминает святой Афанасий Александрийский в житии преподобного Антония, где он пишет о нем следующее. «Однажды преподобный Амон шел с учеником Антония Феодором. Когда им пришлось переправляться через одну большую реку, называемую Ликос, для чего нужно было им раздеться, то Амон стал просить Феодора немного отойти от него, чтобы не видеть им телесные наготы друг друга». Когда они разошлись, Амон стал размышлять, как бы ему переправиться через реку, не снимая одежды, ибо он был настолько целомудрен и скромен, что стыдился даже своей собственной наготы и во всю свою жизнь не обнажал своего тела. Когда он размышлял об этом, ангел Господень восхитил его и, перенеся через реку, во мгновение ока поставил на другом берегу. Феодор же с большим трудом едва переплыл через реку. Увидев Амона, стоящего на другом берегу, он удивился, что тот скоро переправился через такую быструю реку. Заметив же, что одежда на Амоне совершенно суха, он поразился и, упав к ногам святого, просил сказать ему, как он переправился через речную быстрину. Вынужденный просьбой товарища, Амон открыл ему, что он был перенесен ангелом. При этом он запретил товарищу говорить об этом другим, пока Амон не покинет этого мира. Придя к святому Антонию, преподобный услышал от него такие слова: «Бог открыл мне день твоей смерти, поэтому я пригласил тебя, чтобы усладиться беседой, пока ты не отошел еще к Богу. Помолимся же друг за друга». Проведя время в продолжительной беседе друг с другом, они получили утешение от Святого Духа, и Амон, приняв благословение, ушел от святого Антония. И вот спустя немного дней Антоний Великий, сидя на холме, возвел очи свои к небу и увидел душу Амона, с радостью возносимую ангелами на небо. Узрев это, Антоний был весьма обрадован. Тогда ученики спросили его: «Отче, что за причина твоей радости?» Он отвечал: «Сегодня представился Амон, и я вижу его святую душу, возносимую ангелами на небо». Ученики запомнили тот день, в который святой Антоний сказал им о представлении Амона. Через несколько дней пришли братья из Нитрии и сообщили, что святой Амон представился ко Господу. Сосчитав дни, ученики Антония убедились, что Амон представился в тот самый день, когда Антоний видел душу его, восходящую к небу с ангелами, и прославили Бога.